446. Необходимо принять как единое направление к сердцу тому, где не будет отказа. Нужно прочистить канал сердца. Не будет ли оно предохранительную сетью планеты, как серебряные нити судеб? Не нужно думать о сердце, как о клубке низшей материи, иначе чем прикоснемся к высшему миру? Нужно приучить себя к мысли о победе, иначе сколько поражений является лишь следствием безразличия, а безразличие уже есть поражение, как в настоящем, так и в будущем.